Глава 8. Прошло меньше минуты, а Денис уже почувствовал, как рассудок повело. Состояние не напоминало алкогольное опьянение, при котором снижалось восприятие реальности. Наоборот, все только обострилось. Появилось ощущение всепонимания, всеучастия. Он слышал дыхание Бонни и шепот капитана, переговаривающегося с лоцманом в стороне от всех. Мысленно он был с каждым человеком и являлся частью всех действий, совершаемых ими, словно превратился в бога небольшого общества, ограниченного одним ковчегом. При этом Денис испытывал непроходящее чувство блаженства, будто замер вечности и стал его частью, которой больше не надо и некуда спешить. «Я знаю, что будет в конце пути», — произнес он вслух с интонацией пьяного человека. «Что?» — спросил Гоша. «Мы победим время», — ответил Денис чуть слышно. «Не сомневаюсь», — хмыкнул Гоша. «Каждый из нас победит время, но лучше с этим делом не спешить». Дениса внезапно отпустило, и все испытанные чувства от первого употребления киселя сразу же позабылись. Он потер уши, чтобы кровь прилила к голове, и сознание очистилось от остатков дурмана. «Я не пробовал наркотики, но мне кажется, что эта розовая субстанция — галлюциноген», — поделился он соображением. «Отпустило?» — спросил Гоша. «Что ты говорил про время?» «Про время?» — Денис задумался. В памяти остались только бессвязные обрывки видений и остатки испытанных чувств. «Не помню». «Что мы его победим?» — напомнил Гоша. «Не, не помню. Даже приблизительно», — признался Денис. «Но помню, что я как будто стал частью всего вот этого». Он махнул рукой. «Было кайфово». «Елена идет», — предупредила Анжела. Компания быстро поднялась на ноги и замерла в ее ожидании. Старпом шла вместе с Верой и выглядела расстроенной. «Ну, хоть вы меня обрадуйте», — попросила она, без всякой надежды в голосе, получить ожидаемое. «А мы что, отстали?» — поинтересовалась Анжела. «Отстали?» — Елена невесело усмехнулась. «Примерно как школьник, который окончил 11 класс, а 1 сентября пошел не в вуз, а в 9. Вот такое у нас отставание». «Как же так лоханулись?» — спросил Гоша. «Есть две категории людей, делающие ошибки чаще других — неуверенные и самоуверенные. У нас второй вариант. Рано в себя поверили, потеряли осторожность. Получили урок, который можем не осилить выучить». Елена поджала губы. «Ладно, давайте экзаменоваться». «Я погуляю». Денис решил не мешать. «Собаку забери, чтобы не отвлекала», — попросила старпом. Денис взял на руки Боню. «Ни пуха, ни пера», — пожелал он экзаменующимся. «К черту», — ответили Гоша и Анжела хором. Выглядели они увереннее, чем в прошлые разы, поэтому Денис не стал за них особо переживать. Пошел по периметру плоской стороны, или палубы, как ее называли на ковчеге, пытаясь вернуться в состояние, испытанное приходом киселя. Ничего не получилось. Ощущения приходили на секунду бессвязными обрывочными всполохами, но при этом общее понимание некой истины, открывшейся в том состоянии, осталось. Оно показало вектор развития, и что по мере достижения цели приятное чувство сопричастности с миром станет наградой. «Твоя довольная физиономия никак не соответствует ситуации», — Павел заметил настроение Дениса. «Что за причина?» «Просто вспомнилось кое-что из той жизни», — соврал Денис. Не хотел рассказывать о киселе, опасаясь, что они должны были доложить об этом капитану и употребить его только после одобрения. Павел не поверил, но допытываться не стал. «Дело твое. Как молодой, ты можешь не понимать, чем нам грозит такое отставание». «Голод, недостаток кислорода, ошибки из-за спешки», — перечислил Денис причины, которые были очевидны. «Да, но какой ценой? Выбирать придется из самых рискованных вариантов. Воздух из пожирателей, еду из призрачных пристаней, промойки вообще можно забыть. А если мы снова ошибемся?» «Не думаю, что предвосхищение неприятностей — полезное дело». Денису не понравилось настроение Павла. «Пессимист — это оптимист с опытом», — ответил мужчина. «Третий ковчег. Знаю, о чем говорю. Что-то у нас со специалистами не то». «А у вас нет желания стать одним из них с таким-то опытом?» — поинтересовался Денис. «У меня?» — Павел искренне удивился. «Нет, не было мне такого откровения». «А что это?» «Ну, это подсознательное чувство, как внутренний голос, намекающий, что ты будущий кондей, лоцман или капитан. Мой внутренний голос молчит». «Значит, человек поймет заранее, что он может стать одним из специалистов?» «Да, верно. И никакое собственное желание стать капитаном не поможет стать им? А зачем? В той жизни существовал стимул расти по карьерной лестнице. Здесь его нет. Пусть все решает случай». Денис не поверил Павлу. Этот разговор как будто полнее раскрыл натуру мужчины, обнажив его слабые стороны. Он боялся ответственности, и, как всякий человек, не умеющий взять ее на себя, был склонен к критике тех, кто осмелился. «Что там твои друзья? Сдали экзамен?» — спросил Павел. «Не знаю пока. Это их последняя попытка». «Только казни нам еще не хватало в общую кучу», — мрачным тоном произнес мужчина. «Ладно, что-то я действительно разнервничался. Пойду перекушу, успокою нервы». «Приятного аппетита», — пожелал Денис. «Да уж какой тут аппетит», — махнул рукой Павел. Он относился к тому типу людей, которые любили неприятности, но старались никому этого не показывать. Находясь внутри коллектива, они питались его негативной энергией и часто сами провоцировали ее появление. Такие, как Павел, громче всех изображали сопереживание погорельцам, но тайком ото всех подливали бензина в огонь, чтобы, не дай бог, пожар не закончился раньше, чем несчастные получат все возможные страдания. Подобные персонажи не могли существовать вне сообществ и потому старались кому-нибудь примкнуть, чтобы не умереть от недостатка жизненной энергии. Денис бесцельно ходил по всей территории каменной глыбы, пока не увидел довольного Гошу. По его лицу можно было не сомневаться, что экзамен он сдал. «Могу поздравить?» — спросил Денис. «Сдал, как будто всю жизнь знал». Гоша улыбнулся во весь рот. Елена была в шоке. «Как Анжела?» «Еще сдает. Туповато, конечно, но кисель творит чудеса. Думаю, сдаст, иначе куда собаку девать?» Гоша потянулся к Бонне, но тот оскалился. «А вот тварь, недолюбливает меня». «А чего ты хотел? Хозяйку тупой назвал». Денис погладил Боню. Ей незачем было тренировать ум, потому что привыкла, что за нее всегда думают. «Да какая разница, отчего она такой стала? Это был ее выбор». «Елена про кисель не догадалась?» — спросил Денис. «Не знаю. Была удивлена, что у меня вдруг все получилось, но наводящие вопросы задавать не стала. Я думаю, она была только рада, что в команде появился новый матрос. Лишний километр в секунду нам не помешает». Гоша упивался собственной значимостью. «Что народ про ситуацию говорит?» «Говорит задница. Придется пользоваться всякими рискованными объектами, чтобы пополнять запасы кислорода и еды. Про какие-то призрачные пристани говорили. Надо было старпома поинтересоваться, а то, может, брешут, чтобы жути нагнать». Денис увидел как раз Елену, идущую вместе с Анжелой. «Интересно, сдала?» «На палача и жертву они точно не похожи. Или дала еще один шанс, или же сдала», — предположил Гоша. Они пошли навстречу девушкам. Анжела, увидев их, победоносно подняла руку. «Вот что страх животворящий с людьми делает!» — пошутил Денис, поравнявшись с Анжелой и передав ей питомца. «И совсем не страх!» — старпом улыбнулась. «У вас зрачки еще не сузились до нормы. Что вы думаете, я настолько наивная верить в чудеса?» «Блин!» — Гоша шлепнул тыльной стороной кисти о другую ладонь. «Спалились!» «Ничего, это разрешено!» — успокоила их Елена. «Рано или поздно каждый пробует кисель. Но лучше раньше, так эффект намного заметнее. Но если найдете еще в скором времени, не вздумайте употреблять. Может произойти помешательство. Это навредит работе экипажа, потому что вы будете находиться в состоянии единения, но действовать отдельно от остальных. Помешавшийся матрос силен, как 10 нормальных, так что ошибки маршрута неизбежны. Молодцы, что сдали. Капитану хоть какая-то приятная весть». «Скажи, а в экипаже могут оказаться люди, намеренно саботирующие общую работу, но так искусно, что этого не заметить?» — спросил Денис, вспомнив про Павла. «Почему ты спросил?» — удивилась Елена. «В коллективах же бывают такие, кто делает вид, будто душки, будто заодно со всеми, а за глаза всех со всеми ссорят, подставляют». «А тебе откуда знать? Ты же фрилансер!» — усмехнулся Гоша. «Ты что-то почувствовал на вахте?» — серьезно поинтересовалась Елена. «Нет, это просто мое гипотетическое предположение». Денис посчитал, что зря начал этот разговор. «Вообще, выявлять людей, вносящих в общую работу диссонанс, это моя обязанность. Признаюсь, могу проглядеть. Этот ковчег видал старпомов получше меня». Елена внимательно посмотрела в глаза Денису. «Если что знаешь, скажи». «Нет же, говорю из личного опыта. Тут ведь ковчег, каждой твари по паре. Вдруг и такая пробралась на борт». «Ты решил, что в ошибке лоцмана виноват какой-нибудь матрос, наславший на него наваждение?» «Такое, в принципе, возможно, но каким надо быть идиотом, чтобы такое совершить?» «Это как крутануть руль пассажиру, чтобы заехать на встречку. В чем кайф?» «Ты права. Мои страхи какие-то надуманные. Адаптационные боли из-за привыкания к новой реальности». Денис уже не знал, как закончить этот разговор. «Хе-хе-хе, его еще с киселя не отпустило», — посмеялся Гоша. «Бредит наяву». «Да, вполне возможно», — согласился Денис. «Когда мы стартуем?» «Как капитан решит. Ему надо как следует прийти в себя, чтобы не умножить неприятности. Тот случай, когда спешить не надо. Раз отстали, то нужды гнать уже нет, как было, когда мы находились в десятке лидеров. Отдыхайте пока, общайтесь, чтобы лучше понимать друг друга на вахте», — посоветовала старпом и покинула их, направившись на мостик. «Мне кажется, что это испытание дано всем из-за нас», — заявила Анжела. «Мы новенькие и сразу попали к лидерам. Так никакого опыта не получить, если не начинать с самого начала». «Твоими устами да мед бы пить», — хмыкнул Гоша. «Знаю, за билет в первый класс мы не платили, но раз тут всем заправляет его величество случай, то почему бы и не сорвать джекпот?» «Пока что тут срывали только стоп-кран», — пошутил Денис. «От нас будет зависеть, как быстро мы доберемся до цели. Мне даже интересно поучаствовать в этой гонке, увидеть аномалии, призрачные пристани, пожиратели и все остальное». «Это приключение, в котором бонусом дается возможность стать другим человеком». «Каким другим?» — спросил Гоша, не скрывая иронии. «Другим», — ответил Денис. «Сам будешь решать, каким именно». «Неправильно решишь. До финала не дотянешь». «Все, хватит забубняться», — остановила Анжела болтовню парней. «Война план покажет». «Согласен. Давайте о нейтральном». Денис подобрал с поверхности камень и бросил его в сторону вакуума. Камень вылетел за пределы атмосферы и, преодолев силу притяжения каменной глыбы, полетел дальше. «Когда-нибудь из него вырастет большая глыба, на которой сделают ковчег», — пошутил Гоша, провожая взглядом камешек. «А вы не думали, кто строит мостики на подобных камнях? Кто складывает еду на пристанях? Кто похищает людей? Люди — это прошедший отбор или существа иного порядка?» «Ребят, вы такие зануды!» — Анжела сморщила носик. «Мы с Бонней пойдем искать себе подружку, пока не умерли со скуки». «Интересно, о чем ты сможешь поговорить, если тут нет ни одной темы, в которой разбираешься?» Поддел ее Гоша. «Есть такая тема. Я разбираюсь в мужиках». Анжела хмыкнула и, гордо задрав голову, направилась к скоплению девушек. «Разбирается она!» Гоша скривился, представляя этот контингент, с которым она набралась опыта. «Поэтому ей с нами и скучно», — решил Денис. «А мы с тобой на самом деле зануды. Могли бы вместо заумных разговоров с девчонками пообщаться. Смотри, они иногда бросают в нашу сторону любопытствующие взгляды». «Не надо чесать то место, которое не чешется. Это и о нас, если что. Тебе сказали, что ковчеги не подходят для романтических отношений. Значит, не стоит себя тешить напрасными надеждами». «К тому же мне только Елена нравится. Но субординация не позволяет быть вместе». Гоша рассмеялся. «Я видел ее вблизи в воде голой», — тихо сообщил он. «Когда нырнул со второго яруса. Теперь она нравится мне еще больше». «Хорош, дружище, ты так испортишь карьеру и ей, и себе», — предупредил Денис. «Не испорчу. Интуиция подсказывает, что мы не должны убивать себе исконное начало, не должны превращаться в бесполые винтики механизма, управляющего камнем. Я мужчина, и с этим уже ничего не поделаешь. Она женщина, которой мне хочется принести шкуру мамонта и бросить у ее порога. Мамонтов тут, слава богу, нет, но меньше мужчины от этого я не становлюсь». «Ха-ха-ха! Ну что сказать, благословляю вас на грех!» Денис засмеялся. «Еще немного свободы, и под единением экипажа будет пониматься совсем другое. И вместо полуночной маршрутки придется переименовываться в «Ковчег любви» или «Траходром». «А ты думал, почему сюда дети не попадают? Контент 18+.» «Дети сюда не попадают, потому что они еще не достигли зрелости, как личности с устоявшимися взглядами», — предположил Денис. «А Анжелкина собака, значит, с устоявшимися», — нашел Гоша несоответствие. «Про нее не могу ничего сказать. Возможно, те, кто устроил это перевоспитание, посчитали, что несчастное животное не будет так страдать, оставшись с хозяйкой, чем брошенное в одиночестве дома или, хуже того, в метро». «Да уж, из метро и один путь, на разделочный стол в шаверную». «На смену! Смена!» — разнесся по ковчегу призыв капитана. «Блин, неожиданно!» Гоша растерялся. «Ты чего, сдал же? — удивился Денис реакции товарища. «Одно дело теория, другое практика. Вдруг я зарулю по неопытности в какую-нибудь аномалию? У меня ведь и прав нет, я никогда не водил машину. У меня только самокат был». Гоша застыл в нерешительности. «Идем, все будет нормально. Твой голос в общем звучании вначале будет слаб, так что не переживай». Денис подтолкнул Гошу к мостику. «Давай скажем Елене, чтобы она посадила нас рядом». «Не думаю, что матросов рассаживают по их желаниям. В единении все держатся за руки между собой. Без разницы, как далеко они сидят друг от друга. Обещаю, я помогу тебе, если будешь вываливаться из коллектива». «Убедил». Обеспокоенное выражение лица Гоши, тем не менее, не сильно поменялось. Старпом уже определила место для Анжелы, оказавшейся на противоположной стороне в том же ряду, на котором сидел Денис. Увидев Гошу, Елена направилась к нему. «Он же Гоша, он же Жора. Садись сюда, ближе ко мне». Она указала место позади себя. «Почему?» — искренне удивился он. «Буду над тобой шествовать, как над новеньким». «А как же...» — Гоша посмотрел в сторону Анжелы. «У нее есть собака, а у тебя буду я», — пошутила старпом. «Ближайшие две вахты послежу за тобой. Если выйдешь из единения, я увижу и помогу вернуться». Гоше полегчало от того, что ему пообещали помощь. Денису тоже стало легче, потому что он не особо понимал, как помогать товарищу, если тот вдруг вывалится из транса. Его обещание происходило из желания дать уверенность Гоше, но не более того. «Друзья, нам предстоят тяжелые вахты. Будьте готовы к этому. Я не пугаю, но считаю своим долгом создать экипажу рабочее настроение. Мы с лоцманом определили наше местоположение, и оно оказалось не совсем там, где мы уже были. Серые врата выбросили нас в стороне от маршрутов, которыми шли другие ковчеги. Чего ждать от этого, я не знаю. Возможно, разницы нет, и весь вакуум относительно однороден. Выяснится это в процессе движения. От себя обещаем быть внимательнее, чтобы не допустить подобной и любой другой оплошности. От вас требуем критического подхода к своей работе. Если покажется, что мы делаем что-то не так, дайте знать. Авось в нашем случае может оказаться смертельной ошибкой». «А я слышал, что вне маршрутов не бывает пристани с продуктами и кандидатами», — выкрикнул Павел с места. «А вы летали вне маршрутов?» — спросил капитан. «Нет, но люди рассказывали». «Рассказывать можно многое». Денис заметил, что капитан поверил Павлу и даже не смог натурально сыграть обратное, чтобы не показать свои сомнения экипажу. Эта вахта начиналась намного беспокойнее прошлых. Волнение материальным сгустком висело над людьми. Денис взялся за руку Павла и ощутил, что его ладонь потная. «Волнуешься?» — поинтересовался он у соседа. «Есть немного», — признался Павел. «А вы от кого узнали об отличии вне маршрутов?» «На стилете был парень. Он рассказывал, что их ковчег и еще два следующие за ними тоже попали в серые врата по ошибке. Пока добрались до маршрутов, два раза поменяли специалистов, потому что старые не выдерживали. Начался голод, гипоксия, галлюцинации. Этот парень после такого выглядел странным, немного не в себе», — шепотом поделился Павел. Денис не стал брать на веру его рассказ. «Удача любит подготовленных», — произнес Денис. «У нас будет по-другому». Павлу ответ не понравился. Он как будто ждал, что Денис испугается. «По-другому не значит лучше», — буркнул он. «Приготовились!» — скомандовал капитан. «Поехали!» Денис закрыл глаза и сразу же понял, что кисель сотворил с его умением погружаться в единение маленькое чудо. То, что он испытывал в прошлую вахту, не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило с ним сейчас. Он увидел намного больше, а понимание каждого матроса стало глубже. Пространство вокруг не напоминало дорогу, проступающую на небольшое расстояние из тумана. Денис видел не только перед собой, но и по сторонам, и на удалении, и при этом знал, что за объект находится поблизости. Понимал его физическую природу и степень опасности для ковчега. И самое удивительное, что мерность воспринималась не так, как глазами. Законы этого мира работали иначе, что в состоянии единения больше не выглядело, как относительно ровная пунктирная линия, проложенная от места, в котором находился ковчег, до ближайшего финиша. Пространство было неоднородным. Оно искажало маршрут, прерывало, выводило его из другой точки. Теперь Денис проникся большим пониманием и даже сочувствием к лоцману, которому предстояло знать, а где и полагаться на интуицию, чтобы безопасно провести ковчег. А еще Денис увидел течение. Это были участки пространства, по которым несло белые волны, напоминающие снежные порывы поверх ровного снега в поле, только медленные. Течения завораживали размерами. Чтобы пересечь такой поток, потребовалась бы не одна смена. Они сгребали из пространства все, что встречалось на их пути, работая метлой, и несли до того места, где заканчивались, превращаясь в узкие вращающиеся вихри, исчезающие внутри черных отверстий, названных Денисом черными дырами. Рядом с такой дырой образовывалось целое поле из всевозможных объектов, собранных в вакууме. Видимо, о них говорил капитан, упоминая места, где можно раздобыть заброшенный ковчег. Денис почувствовал, что экипажу ничего не грозит, и решил узнать состояние Гуши и Анжелы. Его товарищи, как он и предполагал, после употребления киселя прониклись единением намного сильнее, чем он в первую вахту. Им не хватало реакции, они наверняка не видели и не ощущали того же, что и он сейчас, но от них исходил поток торжественного позитива. Очень хотелось пообщаться с ними по окончании вахты, чтобы узнать, как сильно изменится отношение к происходящему. Пока Денис созерцал реакцию товарищей, лоцман неожиданно сделал крутой поворот, чтобы миновать почти неотличимую от остальных область пространства. Камень напрягся и начал издавать подозрительные щелчки. Зайдя с другого ракурса, аномальная область проявила себя отчетливее, напоминая текучее марево, поднимающееся от нагретой почвы. Аномалия содержала внутри себя газ плотнее атмосферы ковчега, и если проморгать такой участок, то на скорости происходило сдувание родного воздуха и замещение его газом, непригодным для дыхания. Следующее, что понял Денис, это опасность крутых маневров на грани прочности камня. И дело было не в том, что он мог разрушиться, а в том, что на пределе любой другой маневр почти невозможен. Денис увидел, как ковчег несется в светлое пятно. Лоцман дал команду начать резкое торможение. Камень клюнул носом, как будто затормозил невидимыми колесами. Половина экипажа полетела вперед, попадав со скамеек. Денис удержался, успев вовремя вытянуть ноги и упереться в скамью перед собой. Большинство матросов на время вышли из единения, уменьшив тягу. Маневр уклонения получился вялым, и потому ковчег зацепил светлую область. Денис ощутил, как его качнуло в бок, и как лоцман пытался вытянуть ковчег из зацепления. Почему-то в щели мостика засвистел сквозняк, которого до сего момента не было слышно ни разу. Вернувшийся в единение экипаж быстро справился с проблемой. Ковчег вырвался из объятий светлого пятна и полетел дальше. До окончания вахты больше ничего опасного не случилось. Капитан скомандовал отбой смены. Денис открыл глаза и встряхнулся. Ощущение было такое, словно он очень долго спал и не мог никак проснуться. Денис широко зевнул и заметил, что и другие тоже зевают и трут глаза. «Что это было-то?» — спросил парень с третьего ряда. «Народ, мы прошли рядом с массивным объектом, у которого не было своей атмосферы. Наверное, это большой кусок породы, который отъел у нас немного воздуха». Капитан, как ни старался передать людям оптимизм, не смог этого сделать. Артист из него получился неважный. Все, что он пытался скрыть, было написано на его честном лице. «Я же говорил», — тихо произнес Павел. Денис смерил его презрительным взглядом. Павел нравился ему все меньше. Он как будто втихаря злорадно радовался тому, что дела у ковчега идут плохо. «Дум спиру сперу», — ответил Денис. «Пока дышу, надеюсь». Специалисты после вахты собрались рядом с капитаном. Тот взял в руки стеклянную колбу с невесомым перышком внутри, перевернул ее и проследил, за какое время перышко опустится на дно. Проделал опыт 3 раза и убрал предмет. Судя по тому, как выглядели коллеги, результат им не понравился. К нему подошел Гоша. «Не осидел задницу?» — спросил он. «Пойдем, разомнем булки». «Ха, ты же интеллигент, что за лексикон?» Денис усмехнулся, поднимаясь с места. «Ха-ха-ха, я должен был сказать булы?» Гоша засмеялся и тут же схватился рукой за стену. «Ого, мне кажется, побочка от единения. Голова закружилась». «Ты что, не понял? Мы потеряли много воздуха. Не надо делать резких движений, и смеяться тоже не стоит». «Лучшее, что можно, это лечь на спину и стараться не шевелиться», — посоветовал Денис. «Ты читал про моряков на подводных лодках во времена Великой Отечественной, вынужденных подолгу оставаться под водой? «Нет, не читал». «Короче, при гипоксии надо стараться не тратить воздух на физические нагрузки и стараться не засыпать». «Блин, надеюсь, наши руководители знают, как выбраться из этой ситуации». Гоша понизил голос и заговорщически огляделся. «Кажется, мы ступили на черную полосу». «Вот только ты не начинай нагнетать», — посоветовал Денис, когда они вышли с мостика. Вне помещения дышалось легче, и даже показалось, что почти нет разницы с тем, как было. Если бы не Боня, радостно подбежавший к Денису и упавший без сознания прямо перед его ногами. Анжела вскрикнула, испугавшись за питомца, подняла его безвольное тельце и принялась целовать в мордаху. «Ты чего? Эй, малыш, что с тобой?» У нее побежали слезы. «Очнись, Бонечка, ты ведь у меня один, роднулька!» «Дай мне», — попросил Денис. «Ты что, ветеринар?» — спросила Анжела сквозь слезы. «Нет, просто предполагаю, что прием сработает». Анжела неуверенно передала ему собаку. Денис взял его под спину на левую руку, а правой ладонью зажал нос, образовав воронку. Приложился губами и резко дунул. Боня дрыгнул задними лапами и открыл глаза. Анжела выхватила собаку из рук Дениса и принялась нацеловывать ее. «Ха, реанимация надувательством!» — усмехнулся Гоша. «Если с собакой прокатило, придется надувать каждого отрубившегося матроса». «Нет, с людьми не сработает. Компрессор слабоват». У Дениса закружилась голова, и он присел на камень. «Тебе плохо?» — испугался товарищ. «Нормально». «Спасибо тебе, Денис, за Бонечку!» — поблагодарила Анжела. «Теперь знай, если снова отключиться, просто продуй ему легкие». «Хорошо, буду знать». Она с силой прижала бедного залюбленного пса к шее и громко поцеловала в голову. «Мой малыш, воздуха ему не хватило от радости». «Как вам вахта?» — спросил Денис у новоиспеченных матросов. «Увлекательно», — ответил Гоша. «Чем-то напоминает просмотр хорошего сериала». «Мне понравилось, но в целом я ничего не поняла», — призналась Анжела. «Чувствовала настроение людей, и оно передавалось мне, но сама я ни на что не влияла. Только вертела головой, как на каруселях, и больше ничего». «У меня так тоже было в первый раз, да и во второй. Но в этом все намного глубже. Кисель творит чудеса». Последнее предложение Денис произнес шепотом, чтобы не травмировать людей поблизости. «Однако мы все равно вляпались», — подытожил Гоша. «Вот только не надо...» Денис не договорил, потому что к ним направилась торпом. «Молодцы, отсидели всю вахту», — похвалила она новеньких. «На следующее потребуются силы каждого, чтобы найти и добраться до источника воздуха». «Какой источник мы будем искать?» — уточнил Денис. «Который окажется ближе. Выбирать не приходится». «А что вы делали с перышком в стеклянной колбе?» — поинтересовался Денис. «Измеряли плотность оставшегося воздуха». Елена прямо посмотрела ему в глаза, словно пыталась что-то понять о нем. «На сколько дней при таком темпе нам хватит кислорода?» Гоша попытался взять Елену за руку, но она деликатно убрала ее. «Эта информация не для всех, я не буду вам ее озвучивать». Старпом перешла на официальный тон. Денис догадался, что результат неутешительный и не озвучивается, чтобы не баламутить людей. «Нашему капитану нужны темные очки. Он не умеет скрывать потаенные мысли», — посоветовал Денис. «Вот станешь капитаном, носи что угодно, хоть седло. А пока ты начинающий матрос, думай только о собственном развитии». Елена сверкнула глазами, обидевшись за командира ковчега. «Я не из плохих побуждений». Денис расстроился, что его неправильно поняли. «Я просто хотел сказать, что все увидели по нему, что дела плохие». От переживания у Дениса снова закружилась голова. Он едва успел ухватиться за Гошу, чтобы не упасть. Неполная отключка длилась несколько секунд. В себя Денис пришел от собственного шумного дыхания. Организм пытался скорее восстановить уровень кислорода в крови. «Ты как, Денис?» Елена, непонятно откуда, выудила ватку с сильным запахом нашатыря. Острый холодный запах ударил в мозг, прочищая сознание. «Все нормально. В правило для таких моментов надо добавить, что нервное напряжение тоже запрещено при недостатке кислорода». «Прости, Денис, я поступила непрофессионально. Ты был прав. Наш капитан совсем не умеет скрывать чувства». «Хорошо, что он человек открытый, не ждешь от него подлости. Но управленец должен быть более нейтральным внешне, чтобы убеждать людей в том, в чем не уверен сам». Старпом сама понюхала ватку и убрала ее в карман. «Так, все, мобилизовались, настроились на работу». Она покинула троицу новеньких и отправилась пообщаться с другими матросами. Гоша растер уши ладонями. «Это чтобы кровь прилила к голове», — пояснил он. «Сознание как будто закупорено пробкой». «У меня тоже», — согласилась Анжела. «Даже не представляю, как в таком состоянии можно чем-то управлять. Я шаг сделать боюсь, чтобы не закружилась голова». «Похоже, у нас есть всего одна вахта, чтобы пополнить запасы воздуха», — предположил Денис. «Посмотрите, как отекают конечности от того, что давление снаружи резко изменилось». Он показал припухшие, покрасневшие кисти. «У меня после самолета всегда отеки», — сообщила Анжела, рассматривая себя. «А сейчас они сильнее». «Декомпрессия может иметь страшные последствия». Гоша тоже уставился на свои руки. «Хотя нам сказали, что тут не болеют». «Может быть, они говорили про грипп?» — предположила Анжела. «У меня начинают ныть колени». «Все на смену!» Капитан выглянул с мостика. Его голос в этот раз был слаб. Лицо покрылось красными и белыми пятнами, как будто сердце не справлялось со своей работой. Народ безропотно поспешил занять места. Каждый понимал, что промедление грозит смертью. Даже Павел не стал отпускать едкие замечания. Сел и протянул Денису руку. «Народ, не буду утешать напрасно. Сами чувствуете, что с воздухом беда. Перед тем, как стартовать, проделаем небольшой трюк. Провернем ковчег относительно продольной оси, чтобы воздух смешался. Из-за того, что нет сквозняков, мы используем кислород вокруг себя, в то время как с обратной стороны камня атмосфера все еще богата им. Понятно?» «Понятно», — ответили матросы в разнобой. «Тогда за работу! Правила буравчика помните?» Капитан изобразил руками вращение предмета. Помнили немногие. «Ладно, двоечники, крутимся вправо». Капитан встал спиной к экипажу и показал направление вращения. «Приготовились? Поехали!»